«Алло!» — прокричал он и вдруг услышал, что это Мел плачет и без конца повторяет: «Папочка! Папочка! Мелисса! Мелисса, говори громче!» Связь прервалась, но потом опять восстановилась и стало немного лучше слышно. «Что? Что случилось? Несчастный случай!» «О, Господи, нет! Сэм! Только не Сэм, умоляю! И даже не Сара!» «Деточка, я тебя не слышу, говори громче!» Глаза у Олли наполнились слезами, пока он ждал. Меган вглядывалась в выражение его лица. Он совершенно о ней забыл от отчаяния, что не может разобрать слов дочери. «Несчастный случай, погибли! Мамочка!» «О, Господи, все-таки Сара!» Он встал, словно это могло улучшить слышимость, и закричал в трубку так громко, как только мог. «Что случилось с мамой? Машина, мы ехали? Мы в Сан-Ремо. Жан-Пьер? Мелисса, мама что, ранена?» По выражению его лица Меган увидела, что Оливер все еще любит свою жену, но не осуждала его за это, ведь 20 лет — это не шутка. Она тоже стояла парализованная страхом. Ей это напомнило звонок почти 10-летней давности от ее матери: «Дорогая моя, дорогая Присцилла, с мамочкой все в порядке?» По щекам у Оливера скатились слезинки, когда он это услышал. «А Сэм? Что с Сэмом?» «У Сэма сломана рука, папочка! Это было так ужасно!» Она снова стала плакать, и Олли ничего не понимал. Но раз Сэм жив, а он жив, и Сара тоже, а звонит Мелисса: «На нас наехала машина на полной скорости! Погиб водитель и 2 детей, и Жан-Пьер. Жан-Пьер погиб на месте. Ах, папочка, это было так ужасно!» «О, Господи, бедняга! Но, по крайней мере, остались живы дети, его дети, а не те!» Ужасно эгоистично было так думать, но Олли все равно благодарил судьбу. «Деточка, а ты-то не пострадала? Ты не ранена?» «Я в порядке. А где мама?» «В больнице. Она поручила мне позвонить тебе. Нам надо вернуться во Францию на похороны. Мы будем дома в пятницу». «Вы точно не пострадали? Мама не была ранена?» «У нее синяк под глазом и вся в ссадинах, но, в общем, в порядке». Разговор был похож на игру в испорченный телефон, но самое главное, что они были живы, хоть и в синяках и с переломами. Дети видели, как погиб любовник их матери, и еще один человек, и 2 детей. Олли вздрогнул от одной мысли об этом. «Вы хотите, чтобы я приехал?» «Нет, не надо. Мы поживем у родителей Жан-Пьера. Мы туда сегодня уезжаем. Мама говорит, что у тебя есть их телефон». «Да, есть, я вам позвоню. И, деточка...» Олли расплакался, трубка в его руке дрожала. «Я тебя люблю. Скажи Сэму, что я его тоже люблю, а маме скажи, что я сочувствую». Мел опять плакала, и слышимость стала такой плохой, что в конце концов разговор пришлось закончить. Олли, потрясенный, положил трубку и уставился на Меган. Он абсолютно о ней забыл. «Они в порядке?» Меган стояла перед ним обнаженная и прелестная, протягивая рюмку бренди. «По-моему, да, слышимость была ужасная. Там произошел несчастный случай. Несколько человек погибли, как я понял. Погиб на месте друг моей жены, он вел машину в Сан-Ремо. Господи, какой кошмар!» Она села рядом и потянула бренди из нетронутой им рюмки. «Дети не пострадали?» «У Сэма сломана рука. Мелисса, по-моему, в порядке. У Сары ссадины. В общем, обошлось. Но, наверное, это было страшно». Посмотрев на Меган, Олли продолжил. «Когда она начала говорить, я думал, Сэм или Сара. Это ужасно, что погибли другие. Но я рад, что не мои. Понимаю». Она обняла его, тесно прижалась, и так они долго-долго сидели. На ночь Меган осталась у Оливера, на случай, если бы опять позвонили дети, и впервые за этот месяц они вообще не занимались любовью. Единственное, о чем он мог думать, это о детях. Этот телефонный звонок вернул им обоим рассудок. Их разнузданная идиллия не могла продолжаться в том же виде после приезда детей. Олли понимал, что не сможет уже проводить ночь не дома, а Меган не сможет оставаться у него. При детях им вообще пришлось бы вести себя гораздо осмотрительнее.